Глава 21. Залезла в пенную воду и замерла. Расслабилась. Что-то слишком я нервничаю. Чего было ожидать от дракона не пары? Только пострадала из-за него. Так, все, выкинуть из головы, сердца и, видимо, из души. Неужели тянет? Почему так тяжело восприняла его поведение? Ведь клятв и признаний не было. Не стала долго сидеть в ванной. Девушка помогла мне помыть голову, и, выходя из воды, я получила халат. Присела на пуф в спальне, смотрела, как Аннет суетится, доставая вещи. «Скажи-ка, милое дитя, кто твоя ипостась? Почему она скрыта?» Она резко остановилась, ее лицо побледнело в испуге. Она буквально рухнула к моим ногам без сознания. Я едва успела подхватить ее у пола. Уложила на кровать девушку, начала похлопывать по щекам и растирать руки. Чуть влила в нее магии. Ее резерв был почти пуст. «Не выдавайте меня, прошу!» запричитала, едва успев прийти в себя. «Рассказывай», — потребовала у нее. Она приподнялась на кровати и, схватившись за свои худенькие плечики, чуть всхлипнула. «Наш клан весь вырезали, я одна успела скрыться. Мама повесила амулет защиты. Он скрывает мою сущность. А отец открыл портал в этот мир и вытолкнул. Я знаю, родные погибли. Хотели забрать меня как единственную наследницу, имеющую ипостась. Остальные не птицы». «Так ты у меня птичка», — обняла девочку. «Я беру тебя под свое покровительство и дарю защиту. Теперь я твой опекун». Взяла за руку и отпустила магию. Браслет появился на кисти. Произнесла слова. Сверкнула молния, и на моей руке расцвел знак. Боги приняли клятву и присмотрят за нами. «Теперь никто не увидит в тебе оборотня, так что вставай и помоги мне с одеждой». «Спасибо, леди Куле». Она улыбнулась и занялась платьем. «Наедине просто, Куле». «Хорошо». Смутилась девушка. Едва я одела белье и рассматривала платье на выбор, дверь с грохотом открылась. На пороге стоял Рансу, одетый в одни штаны и босиком. «Я почувствовал сильный выброс магии. У вас все в порядке?» Смотрел он на мое лицо, что-то выискивая. Взгляд опустился ниже, и он увидел, что я, скажем так, слегка не одета. «У нас все в порядке. Все рассмотрели». Глядела спокойно, ожидая реакции. До него дошло, что он ворвался без стука. Резко попятился. Я собрала поток магии и шарахнула по лису. Ударной волной его вышвырнула из комнаты, накинула халат и вышла в коридор. Схватила его за ногу воздушной петлей и вытащила на лестницу. Он только ошарашенно таращил глаза. «Вам я запрещаю врываться ко мне в комнаты! Вам нельзя на мою половину совсем!» И бросила охранное плетение на входную дверь. «Рансу, дружище, неужели нашлась та, которая тебя осадила?» Внизу холла стоял мужчина и хлопал в ладони, аплодируя, улыбаясь. Я развернулась и ушла, громко хлопнув дверью. Встала в середине своей маленькой гостиной и начала плетение защиты, запрещающей полностью любое вторжение. Оставляя доступ Аннет и себе, Власен тоже пройдет. «Птичка, давай уже одевать меня, теперь не войдут без спроса». Она хихикнула и, начиная меня наряжать в платье, шустро подав туфли, принялась расчесывать. К ужину я была готова, да и есть уже хотелось. Глянула на себя, наверное, перебор с платьем. Нет, не сильно открытое, но как оно село, будто подчеркивая каждый изгиб тела. Ткань, словно вода, обтекала меня. Слегка оголяя шею, пена кружев закрывала грудь, зрительно делая ее еще больше. Поднятые волосы показали шею более тонкой и выгодно подчеркивали. Открыла дверь и вышла на лестницу. В холле были Рансу и его гость. Ректор сильно нервничал, а я пригляделась к мужчине. «Белый волк, как интересно. У нас таких не было. Обычные серые и волкодавы». «Леди Куле, прошу прощения за свое поведение». Не успела я спуститься, как Рансу схватил меня за руку и начал говорить. Мягко вытянула ее обратно и повернулась к гостю. «Куле, позвольте представить, мой друг, глава клана Белых Волков, Валентин». «Очень рад познакомиться». Наклонился над ладонью оборотень, принюхался, хмыкнул. «Идемте ужинать». Я разрешила Валентину взять себя под руку. Мне отодвинули стул, и я села с достоинством истинной королевы. Сразу вспомнила про шанс ей стать, чему и улыбнулась. «Расскажите вашу историю». Валентин ухаживал за мной, опережая Рансу, а тот злился. «Какую именно?» «Хотя бы как попали сюда». «Пошла в парк, испугалась. Упала в нору, и я здесь». «А подробнее, что способствовало прогулке?» Улыбался Валентин. «Не ваше дело», — огрызнулась. «Не говори же, что ошиблась в выборе мужчины». «Значит, мужчина», — сделал вывод Валентин, ни грамма не обидевшись. Я молча продолжила терзать мясо на тарелке. Мне сейчас надо много еды. Я слишком сильно была ранена. Магические потоки восстановились, а вот потеря крови — это не шутки. Остановилась, когда принесли десерт, подняла глаза. Лучше бы и дальше так сидела. Валентин смотрел одобрительно, а Рансу с жадностью отслеживал каждое мое движение. Мне оставалось только вздохнуть тяжело. Хочу домой.